диких баранов 20 штук, молодых барашков 20 штук, вареной домашней баранины 20 туш, вяленой баранины 20 туш, осетров 200 штук, рыбы разных сортов 200 дзини, трепангов 50 дзини, вяленых кур, уток и гусей по 200 штук, живых кур, уток и гусей по 200 штук каждого вида, фазанов и диких кошек по 200 штук, медвежьих лап 20 пар, оленьих языков 50 штук, говяжьих языков 50 штук, сушеных моллюсков 20 дзини, орехов, персиков и абрикосов по 2 мешка каждого, креветок крупных 50 пар, сушеных мелких креветок 200 дзини, отборного древесного угля 1000 дзини, угля второго сорта 2000 дзини, полированного индийского риса 2 даня. Дань мера веса эквивалентная 59 килограммам 600 граммам. Хворосту и дров 30 тысяч дзини. Голубого клейкого риса 50 ху. Ху мера объема эквивалентная 51,7 литра. Белого клейкого риса 50 ху. Суходольного риса 50 ху. Зерна других сортов по 50 ху. Риса низшего сорта 1000 даней. Сушеных овощей 1 повозка. За проданный скот и зерно наличными 2500 лян серебром. Помимо этого, ваш слуга в знак уважения дарит вам оленей живых 2 пары, зайцев белых 4 пары, зайцев серых 4 пары, фазанов пестрых 2 пары. Уток заморских, привезенных с запада, 2 пары. Прочитав весь счет, дядь Жень распорядился: «Приведите старосту». Вскоре появился У Цзиньсяо. Еще не доходя до порога, он низко поклонился и справился о здоровье дядь Женя. Дядь Жень приказал слугам поднять его, подвести поближе и сказал: «А ты все еще здоров? Сам приехал?» «Уважаемый господин, не стану вас обманывать», — произнес У Цзиньсяо. «Мои малые привыкли ходить, да и разве им не хочется поглядеть, что делается в столице Сына Неба? Но они молоды, могут в пути допустить ошибки. Вот пройдет еще несколько лет, и я буду спокойно отпускать их». «Сколько же дней ты сюда добирался?» — осведомился дядь Жень. «Почтенный господин, скажу вам откровенно», — ответил У Цзиньсяо. «В нынешнем году снег глубокий, так что образовались сугробы в 4-5 чи, а потом вдруг потеплело, и снег начал таять. Дороги сделались непроходимыми, и нам пришлось на несколько дней задержаться. Ехали мы, в общем, 1 месяц и 2 дня. Я очень спешил, боялся, если опоздаю, вы рассердитесь». «А я-то думал, почему ты только сейчас приехал», — сиронизировал дядь Жень. «Весь твой счет я прочитал, а теперь скажи мне прямо, старый мошенник, сколько денег ты положил себе в кубышку?» У Цзиньсяо сделал несколько шагов вперед и доложил: «Господин, в нынешнем году урожай ничтожный.